себя. Пацаны пропали, пацаны сидят. Тишина в эфире, стало быть, опять. Утонул в делах с головы до пят. Сколько ни беги, маму береги. Снова берега на воде круги. В телефонной трубке, братик, помоги. Жаль, вместо друзей остаются долги. Не любитель публик, хозяин тайги. На части свое сердце спрячу в тайнике. Сыном по-мужски, скопом по-людски. Свечку за здоровье, блага рядом мои старики. Аминь. Ля либерте коммонс парли рони. Добрая грусть в отражении зеркала, брацеляви. Если пропаду, ты не зови. В моем молчании много любви. Все эти дела я оставлю на потом. На районе пустом, в тумане плотном густом. Не ищи меня. След мой замела, дорога за столько лет. К свету дальних планет обратной дороги нет. Не ищи меня, не найти меня. Время точно тень надо мною нависла. Но я даже не в силах найти слов. На грани здесь так живописно. Все эти дела я лишаю их смысла. И покидаю порт, будто парусный брик. Не посылаю новостей больше на материк. Не тоскую о былом, это навык старик. Для меня как атовизм, точно календари. Я терял и находил, думал это все пустяк. Ненавидел и любил, ощущал себя в гостях. Я в садах укрывался и находил пути в степях. Я думал это путь, но я бежал от себя. Все эти дела я оставлю на потом. На районе пустом, в тумане плотном густом. Не ищи меня, не найти меня. След мой замела, дорога за столько лет. К свету дальних планет обратной дороги нет. Не ищи меня, не найти меня.